93. Апрель 27. Сын мой, осознание себя сыном моим во многом в жизни поможет. Многие гордятся своим знатным родовитым происхождением, но это гордость от старого мира. Теперь утверждается родословное новое по предкам космическим, и получу. Это вернее и заслуженнее, и не подлежит времени. Много предков земных, много отцов и матерей, но космический отец и мать одни. Принадлежность к лучу определяется на целую манвантару. Даже минеральное, даже растительное царство и их виды распределяются по лучам и лучами. Спектры металлов яро подтверждают это, а также и других элементов. Потому воздействие лучей на все сущее так мощно. При помощи лучей можно сознательно управлять явлениями и людьми. Каждое чувство и каждая мысль человека окрашены своим цветом. Предпосылая известный цвет, определяем характер тех или иных движений в проводниках человека. Не может рассердиться человек, окутанный синим лучом, или предаться ненависти розовым или страху червонным золотым. Так мысль, посланная в сопровождении луча определенного цвета, будет мыслью яротворящей. Вся природа подчиняется лучевым воздействиям, и все явления природы, подобно изменениям аурических цветов человека, также сопровождаются пространственными огнями. Видеть пространственные красные искры или звезды или пятна не к спокою могут предшествовать землетрясениям. Конечно, все неуравновесия в макрокосме планеты, так же, как и в микрокосме человеческом, связаны с огнем, огни с цветом. Цветовой аспект мира шире и глубже, чем кажется обычному глазу. Не только бык реагирует на красный цвет. На цвет и притом на все цвета реагирует все живое и неорганическая природа. Растения реагируют явно. Светила, планеты и звезды все посылают на Землю свои цветные лучи. И все воздействуют на нее и на все, что на ней. Лучи, пространственный огонь и магнетизм, земной и пространственный, могучие факторы жизни. В микрокосме человеческом действуют те же силы. В гармоническом сочетании с этими же силами вне его устанавливается кооперация пространственная или космическая, и усиливается батарея человека несоизмеримо. Можно призвать для сотрудничества все энергии пространства и выявить их через человеческий микрокосм. Аккумулирование пространственного огня в сущности человека делает его обладателем космической мощи. И тогда можно сказать: доступно все, возможно все. На основе этих возможностей лежит кооперация с огнем пространства. Космические силы могут быть враждебными или дружественными человеку. Все зависит от утверждающего равновесия и согласованности или разновесия и дисгармонии сознания. О высшей на Земле согласованности говорит Владыка. О согласованности внутри микрокосма и о согласованности согласованного в себе микрокосма с великим миром вовне. Так утверждается согласованность двусторонняя. Радуга, окружающая человека, есть показатель высшей гармонии и согласованности достигнутой. Это есть знак синтеза, рождающий синтетический луч.